Глава 15. Александр медленно приоткрыл глаза, сбивая с себя пелену сна и заставляя сознание проясниться. Царапучие мысли в голове пытались зацепиться, но неудачно. Он осмотрелся. Медкапсула жужжа напоминала уютный кокон, где его слегка убаюкивали мягкие звуки двигателя. А почему двигатель жужжит? Он помнил только, что на борту корабля, где вчера его посвящали в пираты, а точнее просто накачали пойлом, он нашел медкапсулу, в ней же и уснул. А сейчас он летел. Интрига? Но недолго царила атмосфера ожидания и тайны. Собравшись, открыв крышку, он заметил второго пассажира, фигуру в экзокостюме, внимательно изучающую его самого. «Доброе похмельное! Ты чего забыл в моем челноке? Вчера перебрал, сапоги сами привели, я Александр. Слушай сюда, новенький, меня слушать беспрекословно!» Пытался внимательно смотреться в его лицо, но шлем частично мешал. «Одно точно, это не Мишурин. Передо мной мужчина лет 40, а наш ученый разменял 70. Ты помощник босса?» «Он самый. Я так и не успел с ним лично познакомиться». «Успеешь еще?» «Так что мне делать?» «Я планировал приземлиться на планете и забрать сырье. Ящики видишь?» Я оглянулся и увидел 4 пустых ящика, подобных тому, что мы доставляли ранее. «Новость мне понравилась. Смогу сам увидеть это чудо-сырье. Мы приземляемся на планете», — произнес этот помощник, а его голос раздался, как эхо в тишине, обрезая мысли. «У нас есть только несколько часов, потом еще надо забрать одного нашего. Тут у меня все похолодело. А зачем и куда его посылали? Неужели Иришка им уже не нужна? Я слышу, на планете живет девочка, ученый. Забудь о ней». «А чего? Разве вам не надо? Себе заберу». У босса на нее свои планы, и ты в них не входишь. Александр почувствовал, как адреналин пронзил его тело. Насколько это рискованно, и что ждет впереди? Что, даже одним глазком нельзя посмотреть? Пока она делает то, что на руку боссу, ее не трогать. А, она же доказывает, что тут разумное растение, понял. Значит, сюда не налетят корпорации, чтобы недра вычистить. Сечешь. Так что закатай губу. «Давно на природе не был. Там есть где искупаться?» «Если будем работать быстро, то искупаемся. Озеро там есть. Если этот помощничек босса снимет с себя экипировку, смогу узнать его в лицо, а на корабле отследить круг общения. Не нравится мне, что глава пиратов прячется за своими замами. Прихлопнуть бы эту крысу поскорее. А потом можно и прихвостней перебить. Да, с Иришкой познакомиться, так сказать, лично убедиться в ее безопасности». «Пристегни ремни, входим в атмосферу и без глупостей». Я отметил про себя, что этот полуробот хорошо пилотирует. Уверенно держит штурвал, легко просчитывает угол вхождения и время торможения. Это был мой первый опыт на Муре. Я смотрел смотровую панель, что напоминала круглый кран во всю ширь рубки. Планета мне внешне понравилась. Мы пролетали над каньоном с рекой. Было много зелени и ни одного домика. В нашей галактике мы заселили все планеты. И некоторые даже успели угробить. Но здесь девственная красота окрыляла. Утреннее солнце бликами отражалось в реке внизу. Виднелись песчаные косы. Эх, вот бы туда с палаткой до суток на трое, чтобы вечером костер, песни, а днем рыбалка и уха в большом чане. Так размечтался, что живот забурчал в требовании выдать ему мечтаемое. В панели под левой рукой есть белковый концентрат. Пополни баланс протеинов и углеводов, а то все растения мне перепугаешь. «Да ладно, с каких пор трава боится людей?» В ответ мне достался тяжелый взгляд. «Да, надо было весь блок Явольской посмотреть. Может, узнал бы, что новое». «Явольская гений. Она уже показала всей галактике, что этой планетой стоит восхищаться. И держать свои загребущие лапы от нее подальше. А если ей награду захотят присвоить и сюда доставить, что босс скажет?» «Скажет, чтобы ты закрыл свою пасть и выметался из шаттла. И ящик не забудь, ботаник». Плавно приземлились, с легким шипением шлюзы отворились, наполняя челнок свежим воздухом. «Так ты говорил правду, что планета живая?» «Я часто так делаю, попробуй». «Ну да, смысл жизни не в познании объекта субъектом, а в осознании объекта как субъекта». На меня странно покосились, а потом все же кивнули на выход. Я поспешил сделать первые шаги, но сразу же был ослеплен ярким светом. Сначала привык и проморгался. Вокруг была поляна, много цветов, удивительных, похожих на карамель на палочке. Обошел челнок, что вчера даже не рассмотрел. Коричневый обтекаемый шаттл напоминал по виду ископаемое из прошлого Земли, пулю. Два двигателя стояли в задней части. Скромно, но для спуска на планету вполне себе. Обошел челнок по кругу, но, возвращаясь, увидел, что помощник босса лежит на земле. Решил понюхать цветочки? «Эй, чел, ты вроде меня торопил и все такое!» Ноль движения, пришлось присесть рядом и пульс проверить. Вовремя наклонился, над головой просвистел дротик. «Эй, я не вооружен, видите?» Стоя на коленях с поднятыми руками, я ощутил себя полным идиотом. Тут никого не было, однако впервые мое чутье меня подвело. То ли алкоголь до сих пор хотел напомнить мне о вредном себе, то ли солнышко уже напекло, но передо мной материализовался куст, который тут же раздвоился, чуть не вызвав у меня косоглазие. А потом и вовсе странные мультики начались. Маленький розовый цветок сидел верхом на зеленом листе с корнями. Эдакое такси. Цветок командовал другими и возглавлял отряд бегущих растений. Таксисты бежали со всех ног, иной раз спотыкаясь своими же корнями о соседа. Они летели кувырком вперед, падали, вставали и снова бежали к челноку. Я бы закрыл челюсть, если мог, но не мог. Позади всех появилась фигура воительницы. Она скользила по воздуху в каких-то немыслимых навороченных ботинках. Длинные волосы развиваются сзади, щеки розовые, кожа на солнце сияет, а глаза, как два ярких изумруда, манят и сводят с ума. Каждая мышца ее идеального тела передвигалась так движение. Круглая грудь, высокая, полная, колыхалась от сопротивления воздуха или моей фантазии. Что-то мокрое коснулось руки, которая произвольно опустилась. Слюни, наверное. Но нет, капля крови капнула с лица. В щеке торчал дротик. Успел лишь коснуться лица. «Иршавземне». Это последняя мысль, которую я попытался озвучить, а она округлила глаза. «Поняла?»